Я этого не хотел. Не этого, молча слушай. Хотеть — это делать тел, а мы друг для друга души отныне. И не сказал. Да, в час, когда поезд подан, вы женщинам, как бокал, печальную честь ухода вручаете. Может, бред? Ослышался? Лжец учтивый, любовницы, как букет, кровавую честь разрыва вручающий. Внятно, слог за слогом, и так простимся, сказали вы, как платок, в час сладостного бесчинства уроненный. Битвы сей, вы Цезарь, о выпад наглый, противнику, как трофей, им отданную же шпагу вручать, продолжает звон в ушах, преклоняюсь дважды, впервые опережен в разрыве. Вы это каждый? Не опровергайте, месть, достойная Лавеласа, жест, делающий вам честь, а мне, разводящий мясо от кости, смешок сквозь смех, смерть, жесть, никаких хотений, хотеть это делать тех, а мы друг для друга, тени отныне. Последний гвоздь вбит, винт, ибо гроб свинцовый, последнейшая из просьб, прошу, никогда ни слова о нас, никому из, ну, последующих, с носилок так раненые весну, о том же и вас просила б. Колечко на память дать? Нет. Взгляд широко разверстый отсутствует, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, без цен, съем, вкрадчивее и тише. Но книгу тебе, как всем, нет, вовсе их не пишите, книг.